Вышли в основном ребята из старших отрядов. Я спросил, а можно мне? Мальчишка я был рослый и вожатый махнул рукой. Давай, мол. Потом он отвел нашу группу в сторонку и объяснил задачу. Сейчас мы выйдем на поляну. Нужно внимательно осмотреть вокруг нее кусты и деревья. На рассвете сюда спустились на парашютах какие-то неизвестные люди. Когда мы вышли на эту поляну, вернее, опушку, перед нами открылось поле. Мы увидели, что на него опускаются парашюты. Наверное, это были немцы, какая-нибудь диверсионная группа, ведь наш лагерь находился под Волоколамском в Подмосковье. Наш вожатый скомандовал: «Все, давайте быстренько в лагерь». Ну и теперь я ясно помню эти опускающиеся на поле парашюты, лес у нас за спиной и чувство возбуждения и страха. Мы не пробыли в пионерлагере до конца смены, вернулись в Москву. Наша семья жила в доме, как теперь бы сказали, частной застройки. Рядом с домом был большой сад. Пришел я домой, а между яблонь увидел землянку. «Будем прятаться тут от бомб», — сказала мамаша. «Все время предупреждают, что Москву могут бомбить». И в первую же ночь после моего возвращения была настоящая бомбежка. Потом налетов было много, и мы к ним привыкли. Больше того, поблизости от нас находились цеха авиационного завода. Самолеты постоянно стремились прорваться к ним, но, наверное, слишком плотно был огонь зениток. Мы, мальчишки, знали лазейки, пробирались на территорию завода, по пожарным лестницам вскарабкивались на крыши этих цехов, собирали осколки и сдавали их в цветмет. Только сцена. Я рано научился читать. Еще до школы прочитал, например, повесть Гоголя «Вий», а в четвертом или в пятом классе я приобщился к Лермонтову, и на всю жизнь он остался одним из близких моему внутреннему настрою, моей душе поэтом. Наша учительница литературы вела уроки и у старшеклассников, и в шестом классе. Она приводила меня в восьмой, кажется, класс, где проходили Лермонтова, и я читал наизусть отрывки из «Мцыри» и поэму «Беглец». Иногда учителя требуют, чтобы ученик вот так декламировал, а не этак. Но моя учительница, не знаю уж почему, никогда не поправляла меня. Как я чувствовал эти стихи, так и читал. Она знала, что я хочу стать актером. После седьмого класса мне пришлось бросить школу и устроиться на завод. Сначала я работал плотником, затем слесарем, чертежником. Все это время участвовал в художественной самодеятельности, и меня назначили заведующим клуба. А в 19 лет меня призвали в армию. Служили тогда по 3 года. Воинская часть, в которую меня определили, находилась в Белоруссии. Нас привезли в Полоцк, и после бани нам выдали новенькое обмундирование, но необычное. Малиновые погоны и яловые сапоги с шипами на подошвах. Мы, понятно, удивились. «Вы поедете служить в ГДР», — объяснили нам. «Но поедете не сейчас, а после 3-месячного карантина». Но тут начались некие игры. Из всего личного состава дивизии отобрали спортсменов и участников художественной самодеятельности. И перед тем, как должны были приехать купцы, так называют офицеров, которые отбирают людей в своей части, нас уложили в госпиталь, сообщив каждому, кто якобы чем болен. И в Германию я не попал.